Просто мне, да и всем, кто тебя знал, сотрут память, ответила я. Твой отец Магду, вы только недавно приехали в страну, и кроме нашей семьи, учителей из десятка девчонок, твоих фанаток, тебя в лицо больше никто не знает. Идеальный кандидат на тайного агента, только, как по мне, такая работа немногим отличается от службы Волан-де-Морту. Поэтому, если не погибнешь на очередной миссии, то тебе наверняка, в интересах безопасности, сотрут память, когда ты выйдешь в отставку. Так что в старости, сидя у камина в одиночестве, ты даже не сможешь вспомнить о своих подвигах. Мой совет, раз уж ты его просил, такой. Если мечтаешь о насыщенной приключениями и опасностями жизни, где можно проявить ум и смелость, вдосталь потешить самолюбие, то соглашайся. В ином случае, ты станешь просто гениальным и знаменитым на весь мир ученым. Северус принял мой совет к сведению, и больше в тот день мы эту тему не обсуждали. Но хоть я и улыбалась, стараясь не показывать огорчения, настроение у меня было испорчено. Разговор с другом напомнил мне недавний разговор с Глорией. Я изредка интересовалась, как там дела в Англии, ведь в местных газетах ничего не писали, а пророк считался внутренней прессой, распространенной только в Соединенном Королевстве. Лучше бы я в тот день ничего не спрашивала. «Глория, ты что-то скрываешь от меня?» С упреком бросила я женщине. «Ты обещала, что все мне расскажешь при встрече. И вот уже почти 3 года прошло, а я до сих пор ничего не знаю. Лили, я просто жалею твои чувства», вздохнула она, «но расскажу тебе, только правила ты знаешь». Она достала договор, и я привычно расписалась. В Британии уже 2 года идет военное противостояние, начало она. Волан-де-Морт открыто выступил против политики министерства и устраивает акции устрашения. В основном это карательные операции. Взрывы, пожары, пытки и убийства маглорожденных и маглов, проживающих в смешанных с волшебниками поселениях. «Но почему?» – ахнула я. «Он же был вполне адекватен, когда я видела его в последний раз. Да и его сторонники, все сплошные аристократы. Это нетипично, чтобы они сами морали руки, как простолюдины. Ты всегда поражала меня своей догадливостью, Лили», — улыбнулась Глория. «История лорда, это повторение истории Эйлин Снейп», — огорошила меня она. «Род Гонт, чьим потомком и является Волан-де-Морт, идет от рода Слизерин. В свое время это был самый влиятельный и сильный род, и все потому, что их покровителем являлся сам верховный демон Ада, чье воплощение должно было возродиться в потомке. Салазар нашел 3 магов, чья первозданная сила должна была ему помочь. Кандида Коктевран, Пенелопа Пуффендуй и Годрик Гриффиндор, все 3 являлись новой кровью. Пользуясь своим обаянием и силой убеждения, он использовал их силу в своих целях. Вместе они построили школу магии, чтобы учить юных волшебников. Но Слизерин был против обучать маглорожденных. Он не имел на них влияния, ведь демонского наследия у них не было, да и искра веры в те годы в магах была сильна. Школа должна была стать цитаделью для родов, имеющих алтарь и наследие, чтобы собрать круг высших на земле и ожидать прихода князя тьмы. Ты знаешь, что девиз Хогвартса «Не будете спящего дракона». Это зашифрованный завет основателей к потомкам, чтобы не допустить апокалипсиса и великий дракон не пробудился. Когда остальные узнали о вероломстве Слизерина, то его изгнали из Хогвартса и обратились к покровительству церкви. Но Салазар исполнил свой долг и убил их всех, вместе с потомками, принеся жертву в тайной комнате школы, сделав Хогвартса духотворенным замком, оживив его. Но Салазар не успел порадоваться своему черному делу, его достала Инквизиция, которая потом еще долго свирепствовала на просторах Британии. «Глория», — перебила ее я, — «это все безусловно интересно и познавательно, но при чем тут война в Британии и Волан-де-Морт? У Слизерина остался ребенок, заблаговременно спрятанный отцом. В наше время рода Слизерин не существует, но род Гонт – это его потомки, несущие кровь и наследие. Волан-де-Морт сделал большую глупость, наделал крестражи, разделив свою душу на 5 частей. Ты их видела, как печати смерти. Но, может, все бы и обошлось, но год назад он принял род Гонт, став его наследником. Сущность, которой по договору с родом пришло время возродиться, вселилась в него, а учитывая, что души в теле почти не осталось, только чтобы поддерживать внешности тела, Высший полностью завладел телом, в котором сразу проявились все присущие черты тьмы. Агрессия, жажда убийства, ради самого убийства, удовольствие от чужих страданий и прочее. Его слуги, все, у кого были метки, переняли частично все эти качества от своего господина, ведь он, как верховный демон, контролировал демонов в их телах. Это их покровители поклонились и признали своего хозяина. «А при чем тут Айлин и мать Валандемарта?» – спросила я, находясь в ужасе от услышанного. «Потому, что его мать знала историю семьи, ведь отец всегда гордился своим царственным родом и ждал воплощения высшего в своей семье. Они даже женились на близких кровных родственниках. Мирапа, мать Валандемарта, перед побегом провела ритуал отказа от рода, чтобы спасти сына и привязала его к своей магии, а потом сбежала с Магдлом, навсегда покинув магический мир. Но ее сын оказался очень силен магически, и она умерла родами, отдав ему сразу всю магию. В 16 том, так звали лорда, стал новой кровью с огромной магической силой, но потом все же принял род, так что жертва Мирапы была напрасной. Это все слишком ужасно, но ведь что-то делается, чтобы его остановить?» — обеспокоенно спросила я. «Да. Там тайно работают две группы наблюдателей-ликвидаторов и команда демонологов. Подробностей я пока не расскажу», — ответила она. «Но откуда ты узнала обо всем, если даже лорд ничего не знал?» — спросила я. «Из тайных архивов Ватикана», — загадочно ответила она. «После переговоров они пошли на контакт и подписали договор о взаимном сотрудничестве. Им не выгоден Армагеддон и засилье нечисти на такой территории, но вмешаться они не могут». «Почему?» – удивилась я. «Инквизиция унесла множество жизней и не всегда виновных. После магическое сообщество заключило договор с действующей церковью о ненападении. Они могут вмешаться только тогда, когда к ним воззовет о помощи верующий раб Божий. Много ты таких знаешь, кроме себя? Маги сильно постарались, чтобы таких, как ты, не осталось. Ты хочешь сказать, что я могла бы развязать новый виток инквизиции?» – удивилась я. «Конечно», – в ответ удивилась Глория. «Разве, по словам Филча, ты этого не поняла? Ты нам очень помогла, Лили. Вот дела. Глория, а если бы я не оказалась верующей, то и защиты у меня бы не было? Не хотела тебе говорить, Лили», — досадливо скривилась женщина, — «но ты всегда мастерски умела задавать нужные вопросы, даже не понимая их полный смысл. Я работаю на правительство, Лили. Моя задача – вербовка новых членов организации, способных стать резидентами на чужой территории. Разведка и шпионаж – это основа любой военной обороны. Информация важнее бомб и ракет. Когда я тебя увидела, то поняла. Вот он ответ на наши молитвы. Маленькая белая девочка со взрослым сознанием. В мире только 3 закрытых магических территории – Африка, Россия и Британия. Но если первые 2 не страшны мировому сообществу из-за специфики их магии, сила Земли, не требующая использования палочки, то Англия – это бомба, и когда она рванет, никто не знает. Тем более, что страна полностью закрыта от международного наблюдения. Другие страны делали попытки послать в Хогвартс наблюдателей. Точно знаю, что там действовали представители Кореи, Индии и Китая. К сожалению, ребенок не может увидеть того, что заметит взрослый. Но я поняла, что не смогу завербовать тебя из-за твоих убеждений. Пришлось действовать по-другому. Глория, ты хочешь сказать, что использовала меня, или я чего-то не поняла? — опешила я. — Может, тогда это ты меня в Англию забросила? Ты не должна на меня сердиться, Лили, — вместо ответа сказала она. — Тебе ничего не грозило, поверь мне. — Нет, не может этого быть, — растерянно прошептала я, и передо мной пронеслись картины прошлого, где все странности приобрели смысл. Глава 29. Не могу поверить. Глория, самый близкий мне человек после родителей, и она тоже предала меня в полушоковом состоянии, — думала я, не в силах до конца осмыслить услышанное. Ее предательство стало самым тяжелым ударом. Кому тогда можно верить в этом мире, если близкие люди используют, манипулируют твоей жизнью и при этом улыбаются, и говорят о любви и привязанности? Прекрати! — как сквозь вату донесся до меня гневный окрик Глории и громкий звук удара кулака по столу, невольно отвлекший от печальных раздумий. Потом почувствовала, как женщина меня несколько раз грубо встряхнула и прижала к себе. «Дура, я спасала тебя, а не использовала», — громко шептала она мне в макушку, не давая вырваться из сильных объятий. «Успокойся, и я все расскажу, Лили», — добавила уже более мягким тоном, в котором промелькнула нотка жалости, подталкивая меня к креслу. Когда я безвольно туда плюхнулась, женщина передала бокал с темной жидкостью, по запаху похожий на алкоголь. «Что, в аптечке закончилось успокоительное зелье?» — грустно усмехнулась я. «Не ты ли говорила, что алкоголь на меня не действует из-за ментального блока? От зелья ты уснешь, Лили, ответила она, внимательно вглядываясь в меня, а нам надо решить все недоразумения сегодня, сейчас. Коньяк ослабит нервное напряжение, ты не опьянеешь, но несколько успокоишься. Понятливо кивнула и залпом опрокинула в себя содержимое бокала. С непривычки пищевод обожгло, и я захлебнулась кашлем, но, как ни странно, это привело в чувство, придав ситуации реальность, которой так не доставало. Женщина села напротив, и некоторое время мы просто молчали. «Я уже 17 лет вербую агентов, Лили», — спокойно сказала она, наконец прервав тягостное молчание. «За эти годы было много чего, чем я не горжусь, но в ситуации с тобой моей вины нет. Можешь не верить, но все это время я защищала твои интересы, как если бы ты была моей собственной дочерью. Когда-то я сказала твоим родителям, что бороться с системой бесполезно, тем более в одиночку. То же самое могу сказать и про тебя. Если дела касаются государственной безопасности, у частного лица нет шанса противостоять правительству. Наше государство, конечно, защищает права и свободы граждан, но и требует немало. Надеюсь, ты меня понимаешь, Лили. Тебя бы все равно отправили в Англию, я просто сделала это на наших условиях», — пояснила она. «Ты знаешь, как вербуют агентов для одноразовой заброски?» — спросила Глория, не ожидая, впрочем, моего ответа, мага или магдла. «Две недели обработки мастером разума, ментальные закладки, чтобы мозг автоматически замечал нужную информацию и отсеивал ненужную. Блоки и контактные точки, корректирующие поведение, чтобы не выдать себя и еще много чего необходимого для выполнения миссии в полном объеме. Это огромная работа, и не всегда будущий агент в курсе того, что он стал шпионом. Его просто оформляют по стандартной схеме, и человек продолжает жить своей обычной жизнью, даже не догадываясь об этом. Просто в определенное время его я отключается и он выходит на связь с центром. После кодовой фразы блоки и закладки автоматически срабатывают, и агент выдает собранную информацию, даже не догадываясь, что она хранилась в его памяти. Когда сеанс связи закончен, человек все забывает и продолжает жить своей жизнью. Им может стать любой, магдл или маг. Ты и знать не будешь, что за тобой следят мать, сестра, сосед, коллега по работе, близкая подруга или что ты сама следишь за ними. Это обычная практика, используемая повсеместно и не несущая вреда объекту. Правительство щедро платит за такие услуги, обставляя компенсации в виде выигрыша в лотерею, повышения, премии, гранты на обучение или лечение, и даже наследство от умершего родственника. Именно поэтому Америку считают страной возможностей, где любому человеку может повести с карьерой или он разбогатеет. Правда, мало кто догадывается, что эта система не так хаотична и зависит от везения, как кажется на первый взгляд. «Не понимаю, при чем тут моя история», — напомнила я, «или ты намекаешь, что мой контракт на телефоны — фальшивка, оплата за мое шпионство?» «Вовсе нет», — живо возразила женщина, «но я сделала все, чтобы сделку оформили честно и к твоей выгоде. Рассказала тебе все это затем, дабы ты поняла, чего избежала, Лили. Мне неприятно выглядеть в твоих глазах беспринципной стервой. Это просто моя работа, но, оказывается, даже такой черствой особе, как я, не чужды сантименты и привязанность. Я увидела в тебе себя саму, Лили, такую, какой была раньше», призналась Глория, «чистую душу, незамутненную грязью и человеческим пороком, и дала себе слово помочь тебе и дать выбор, которого у меня никогда не было. И, несмотря на это, меня все же отправили в Англию и Хогвартс», грустно и уже спокойно возразила ей, но без злости и возмущения. «Потратила столько лет впустую из-за ваших политических игр, и мне их никто не вернет никакие деньги и компенсации». «Впустую», — удивилась Глория, «а как же с ней и твоя семья?» «Северус, семья», — непонимающе нахмурилась я, «а они тут при чем?» «Выбор пал на тебя как раз из-за твоего отца. Его фирма заключила контракт еще до кризиса, это было идеальное прикрытие для заброски», — снисходительно пояснила женщина, «ведь в Англии тоже есть своя внутренняя разведка, которая проверяет всех пришлых, как я уже тебе говорила. Единственное, пришлось задержать поставку, чтобы оставить тебя в Англии и отправить в Хогвартс, но оно того стоило. Твой отец нашими стараниями за эти годы заработал круглую сумму, обеспечив семье достаток. Вы жили на всем готовом. Медицинские услуги, обучение, отдых и щедрые премии – все было полностью оплачено. И это целиком твоя заслуга. А Снейп, ты представляешь, что бы с ним стало, не окажись ты в Англии? побои от пьяного папаши, унижение в школе, смерть матери и не исключено, что насильственное. И как итог, судьба пожирателя смерти. Твое своевременное вмешательство и помощь изменили несколько судеб, Лили. Ты спасла людей, послужила стране и, может, предотвратила войну в Англии. Все еще считаешь, что оно того не стоило и было напрасно. Позволила себе лукавую улыбку Глория, провоцируя меня, а может ты жалеешь, как можно жалеть о таком? Возмутилась я, вспоминая Тобиаса, маленького Сева, его маму, и уже признавая ее правоту, не колеблясь поступила бы так еще раз. Значит, мир, сказала женщина, вставая и с грустной улыбкой подходя ко мне, ты ведь меня простила, это ты меня прости, Глория, смущенно ответила, обнимая ее. Я была такой эгоисткой и кроме своей обиды ничего не замечала. Просто ты молода, Лили, ответила она, поглаживая меня по волосам, словно ребенка, в тебе нет подлости и ты не хочешь видеть ее в других. Мне очень нравится это твое качество, ходить по грязи и не замечать ее, может поэтому она к тебе и не пристает. Знаешь, иногда темная часть меня хочет повозить тебя в ней, дабы ты тоже заморала свои крылья, внезапно призналась она, отстраняясь. Ведь на твоем фоне я еще больше сознаю, какой была раньше, и как мне пришлось измениться, подстраиваясь, чтобы выжить. Ты для меня стала вечным укором детской невинности и чистоты, которые я сама потеряла. Вера и наивность, еще незнакомая со злом, и, более того, искренне прощающая его, когда с ним столкнется. Ты удивительная, Лили, ты знаешь об этом? Она ласково улыбнулась, шаловливо потрепала меня по волосам и села обратно в кресло, оставив меня в растерянности от ее странных слов. «Я тоже новая кровь, Лили», — внезапно сказала женщина, — «и сильна магически. В отличие от тебя, я жила в довольно бедной семье. Мы, конечно, не голодали, но и не шиковали. Когда обнаружилось, что я волшебница, мне предложили изъятие, чтобы поместить в приемную богатую семью магов, что дало бы в будущем хорошие перспективы. Тогда мне было 10, и уже сама могла решать свою судьбу. Я отказалась, какая бы ни была родня, но я их любила и не хотела расставаться. Продавала магию и помогала родителям. Жить благодаря этому мы стали гораздо лучше. Миссис Наксли, тогдашняя куратор-наблюдатель в школе, обратила на меня внимание, определив во мне качества, необходимые для агента, и вместе с мисс Пул, моим временным опекуном, постепенно начали обработку. Но я мечтала стать ритуалистом и, несмотря на уговоры и перспективы, не соглашалась, пропуская их россказни мимо ушей. Когда мне исполнилось 14, моя семья попала в автокатастрофу, автобус, в котором они ехали домой, перевернулся. Тогда многие пострадали. Отец умер на месте, а мама и сестра получили серьезные травмы. Я осталась одна, в полной растерянности, с трупом и двумя изломанными телами. Отложенных денег и страховки хватило только на похороны, оплату лечения и содержания в клинике матери и сестры. Но никому не было дела до моих затруднений, и на помощь пришла только миссис Наксли, после чего я была вынуждена принять ее предложение. У меня просто не было другого выхода. После подписания договора все проблемы исчезли, как по волшебству. Правительство оплатило все, и нужные операции сестре, и клинику для душевнобольных маме, когда стало понятно, что повреждения ее мозга необратимы и за ней нужен будет уход до конца ее дней. Меня саму сразу отдали в семью и параллельно стали обучать дисциплинам, которые понадобятся мне в дальнейшей шпионской деятельности. Честно говоря, я мало понимала, чего от меня хотят, в чем моя будущая задача, и воспринимала обучение просто как новые интересные знания и не более. Потом с Кристофером, сыном моего опекуна, мы полюбили друг друга и мечтали пожениться, но нашим мечтам не суждено было сбыться. Правительство напомнило о себе, и вместо свадебных колоколов меня забросили с миссией во Францию, а потом еще в пятерку стран. Если ты слышала о такой женщине, как Мата Хари, то поймешь, в чем заключалась моя работа. Когда мне исполнилось 35, меня отозвали. Произошла утечка информации, и пришлось уйти, на мое счастье. Но отставка не светила, поэтому меня приписали к этой школе, чтобы вербовать новых агентов. Жизнь моя, как и у всякого агента, неважно действующего или бывшего, была пуста. Сестру поставили на ноги, но стерли память. Она живет во Флориде и знать не знает, что у нее есть родня. Мама в прошлом году умерла в доме престарелых, так и не вспомнив, что у нее есть дочь. поэтому я не смогла приехать к тебе тогда. Работа не приносила радости. Отыскивать нужных детей, угадывать в них талант интересно, но думать об их дальнейшей судьбе было невыносимо. Ведь я до сих пор не уверена, что моя семья пострадала просто по велению случайности. Но я под клятвой, и не выполнять свои прямые обязанности не могу. Спас меня Крис. Мы случайно пересеклись в конторе, а потом встретились. Он признался, что все еще любит меня, и даже так и не женился, надеясь, что я когда-нибудь к нему вернусь. Сделал предложение и принял такой, какая есть, вместе с моим прошлым и тем фактом, что детей я иметь не могу. Агентам под моим грифом не нужны довески в виде незапланированных детей, и цена за это – бесплодие. Когда в первый раз тебя увидела, то поняла, что не отдам тебя им. Моя душа потянулась к тебе, словно я нашла дочь, которую не могла иметь. Ты была прелестным ребенком, умным, любознательным и очень красивым. Они бы захотели сделать из тебя мое подобие, у тебя были для этого все данные. Не ошибусь, если скажу, что тебе удалось бы меня превзойти. Но познакомившись поближе, я поняла, что ты не сможешь. Твои убеждения и мировоззрение не позволят, и тебя просто сломают. Потому дала тебе шанс, используя компромат на директора и психолога, затребовала от школы полную клятву о защите информации о тебе, чтобы никто не узнал о твоих дарах и ментальном блоке, поскольку везение в виде дара гарантирует успех любой миссии, да еще и твоя прежняя память. Ты не представляешь, как это серьезно. Со времен войны немецкие маги проводили опыты по переносу сознания в новое тело. Основные разработки ушли в СССР, но часть материалов по исследованиям досталась нам. С тех пор попытки продолжаются, но пока безрезультатно. Для шпионажа это был бы прорыв, который вывел бы разведывательную деятельность любой страны, достигнувшей успеха, на новый уровень. Потому я и вывела тебя из-под удара, не мешая твоему отъезду в Англию, подальше от лабораторий, и опытов, и наблюдения. Стала твоим опекуном, дабы заключать контракты от твоего имени, защищать интересы. Теперь никто, в обход меня, не мог решать твою судьбу. Написала в деле отчет о твоей полной непригодности, а узнав, что тебя все равно планируют к заброске, устроила так, что твою подготовку отдали команде, возглавляемой моим мужем. Я пошла на должностное преступление, Лили, защищая тебя, но оно того стоило. Потом всячески старалась облегчить тебе жизнь в Англии, обезопасить, защитить так, как и министра не защищают. Мне не хотелось, чтобы ты пострадал, и я боялась тебя потерять. Но ты, полностью доверяя мне, слушала все мои советы, и это радовало и облегчало мою задачу. Потом и с ней по твоего под крыло взяла. Этим он тоже тебе обязан. Парень твой друг, да и талантлив. А мне хотелось, чтобы ты не чувствовала себя одиноко, раз я не могу постоянно с тобой быть. Вот, пожалуй, и вся история. Надеюсь, это единственное доброе дело, сделанное от чистого сердца, мне Господь вменит в праведность, когда я умру, грустно усмехнулась она. Боже мой, Глория, сквозь слезы выдохнула я, горло перехватило, так жаль я доставила тебе столько хлопот, спасибо, а я и не знала ничего. Да ладно, бывает и хуже, философски добавила она, вставая, просто оставь в своем сердце маленькое местечко и для меня. Разговор с Глорией дался тяжело, и я еще долго от него отходила, да еще и Северус волнений добавил. Но я решила довериться судьбе, ведь чему быть, того не миновать. И постепенно все наладилось. Снейп не говорил о своем решении, но наши рекомендации и документы в Мичиганский университет были уже отправлены и даже назначена стипендия. Исходя из этого сделала выводы, что друг не согласился с выгодным предложением. А потом все мои мысли заняла подготовка к выпускному. Выпускной состоял из двух частей. В 11 состоялась общая, официальная часть, где в присутствии родителей и официальных лиц, нам вручали дипломы, а пятерым, включая Сева и меня, еще и гранты на обучение. Сам бал был запланирован на вечер. Ближе к 7 Северус за мной зашел, чтобы сопроводить на торжество. Вот за что люблю Америку, так это за ее традиции. Меня всегда умиляли сцены из фильма, когда смущенный парень заходил за девушкой и ждал ее у подножия лестницы, робко теребя коробочку с цветочным корсажем. В то время как ее отец сверлил его неприязненным взглядом, прямым намеком обещая пацану всяческие кары, если к 11 дочь не окажется дома, я даже откровенно завидовала этим счастливицам. К сожалению, в моей прошлой жизни не было отца, который бы так за меня волновался, да и лестницы на второй этаж в обычной квартире, где мы жили с бабушкой, тоже не наблюдалось, и у меня отсутствовало главное – друзья, поклонники и время на романы. Я даже на выпускной не пошла, просто забрала диплом позже. Но теперь другое дело. Вышла из комнаты и на минуту застыла на верхней площадке. Северус и папа в изумлении и восхищении таращились на меня, словно первый раз увидели. Хотя, надо сказать, я впервые надела шпильки и длинное струящееся платье, подчеркивающее фигуру. Оно делало меня взрослее и женственнее. Их искреннее восхищение мне понравилось, как и немного обалдевший вид. Приветливо улыбнулась и степенно спустилась вниз. «Привет, Сев», — весело сказала я замершему парню, который что-то невнятно промямлил в ответ на мое приветствие. «Надеюсь, я не задержалась. А это, наверное, мне». Я решительно протянула руку и взяла из его руки коробочку. Корсаж, сделанный Севом, представлял из себя браслет из ленточек и зачарованной белой лилии, подруга которой заняла место в его петлице. «Пойдем скорее, а то опоздаем», — добавила я, пока родители и сестра умилялись нашей парой. Тобиас, пока вез нас до операционной площадки, засыпал меня комплиментами и растрогался не меньше моего отца, под конец многозначительно подмигивая в зеркало не проронившему ни слова сыну. Сам бал был великолепен. После пары танцев Северус оттаял и разговорился, но мне не понравилось то, что он так и не смог расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Словно парень не получал удовольствия от праздника и общения. Больше всего походил на моего охранника, чем на кавалера. Бросал вокруг внимательные взгляды, будто отслеживая угрозу. Молча следовал на пол корпуса позади меня, как бы прикрывая, в то время как я переходила от компании к компании, общаясь с друзьями и делая подругам заслуженные комплименты. Немного погодя, все снова разбились на парочки, разбрелись по залу, и Северус, наконец, поуспокоился. А потом мы и вовсе, к радости друга, сбежали с бала и долго бродили по слабо освещенному, но украшенному к празднику парку. Изредка присаживаясь на лавочки под магическими фонарями и, смеясь, убегали, когда нечаянно натыкались на обнимающиеся парочки. «Ах, Сев, счастливо кружась», — сказала я, — «вот мы, наконец, и выросли». А потом, балансируя, медленно шагала по высокому бордюру, меня переполняло легкость и чувство свободы. «Скоро для нас начнется взрослая жизнь, Сев. Уедем, побываем там, где никогда не были, познакомимся с новыми людьми. Разве могли мы раньше мечтать о таких возможностях?» «Ты рад?» — спросила я, вглядываясь в лицо друга. «Конечно рад, Лили», — счастливо улыбнулся он, легонько придерживая мою руку, чтобы я не оступилась на своих каблуках, «но больше всего я рад, что уеду, и увижу все это вместе с тобой». Неожиданно он притянул меня к себе и не поцеловал. В последнюю минуту смутился и не решился, хотя именно сегодня я бы не возражала попробовать. «Лили», — взволнованно сказал он, — «ты прекрасная девушка, особенная, не такая как все», — неожиданно решительно сказал парень. «Для меня ты значишь все, я все для тебя ради тебя сделаю, верь мне». «Ты права, мы уже повзрослели, потому окажи мне честь и выходи за меня замуж», — сбивчиво добавил он, робко поцеловав мне руку. «Сев», — ответила я, мягко высвобождая ладонь из его руки и немного помолчав, — «мне было тяжело огорчать парня. Прости меня, но я не могу принять твое предложение. 18 лет, слишком рано для такого серьезного шага. Может, это глупо, но я хочу вступить в брак только раз, с человеком, в котором буду уверена, и который будет отвечать моим требованиям для семейной жизни. Значит, по-твоему, я не могу стать таким человеком, Лили?» Расстроена, с ноткой злости и досады, спросил он, вскинув голову и пытливо глядя на меня. «Чего мне не хватает? Ты сомневаешься в моих чувствах или, может, тебе стыдно, что я некрасив, в отличие от этих твоих смазливых поклонников?» «Красота в глазах смотрящего, Северус», — немного холодно ответила я, — «для меня ты всегда был красив, и тебе хорошо известно, что я всегда предпочитала твое общество всем остальным парням, но в тебе нет самого главного. Мне нужен мужчина, защитник и моя опора в жизни, а ты, как вижу, так и остался мальчишкой. Для меня не является секретом, что нравлюсь тебе, но твои чувства, они не имеют отношения ко мне. Ты не видишь меня саму, Лили, из плоти и крови, а просто выдумал себе какой-то идеальный образ. Именно ему посвящены твои чувства, а не мне. И при всем обожании, ты все время меня унижаешь. У тебя было столько времени, но ты так и не разобрался в моем характере и ничего не понял, ни о моих мыслях, ни о чувствах, ни о желаниях. Иначе, никогда бы не заявил, что я стесняюсь твоей внешности, и не ревновал понапрасну, тогда как я не давала никакого повода. Тем более, что я никогда тебе ничего не обещала. Ты уже совершал в прошлом подобную ошибку, и теперь делаешь это снова. А у меня нет желания тратить свою замужнюю жизнь на то, чтобы все время оправдываться, защищаясь от безосновательных подозрений. Если я когда-нибудь и выйду замуж, то за человека, который будет меня уважать и понимать, а не за такого, как ты, который хочет присвоить, чтобы другому не досталось. Поздравляю, Северус Снейп, со злыми слезами в глазах раздраженно добавила я, ты опять умудрился все испортить. Кому нужны твои высокие чувства, если ты все время меня унижаешь? Кого они возвышают, кроме тебя самого? Прощай. И, не дожидаясь его возражений, отпарировала домой, после чего пробежала мимо ничего не понимающих отца и мамы по коридору сразу в свою комнату, и, запечатав дверь, расплакалась. Как же надоел этот детский сад. Когда же ты вернешься ко мне, Винсент? Глава 30. С Северусом мы смогли поговорить о произошедшем и помириться еще не скоро. Глория, придя навестить меня следующим утром и расспросить о Бале, досадливо скривилась и в тот же день увезла меня на неделю в Венецию, где под влиянием новых впечатлений я успокоилась и перестала смотреть на вещи так мрачно. А потом до конца июля гостила у Малфоев во Франции. Очень напрягала собственная нервозность. По природе я обладала спокойным нравом, и эти нервные приступы меня пугали. Но когда как следует подумала, то поняла, что такое состояние – просто проявление тревоги за судьбу Винсента, о которой мне было до сих пор ничего не известно. Убегая из Англии, спасая свою жизнь, не думала, что моя симпатия – это нечто большее, чем чувство приязни и благодарности. Но вдали от опасности я успокоилась и внезапно осознала, что мне не просто нравится этот парень, я люблю его и не раздумывая выйду за него замуж, если он вернется и сделает мне предложение. В моем чувстве к нему не было слепой страсти, но уважение и желание провести рядом с ним свою жизнь, хотя и эмоциональное волнение от его близости тоже присутствовало. В отличие от Северуса, он понимал меня лучше меня самой, и я молилась, чтобы Господь вернул его живым и невредимым. Северус, пока я гостила у Малфоев, часто писал, и именно в письмах мы объяснились друг с другом и помирились. Он снова извинялся, но что мне до его извинений, когда он все время повторял одни и те же ошибки, и итог всему всегда один. Малфой приняли меня с радостью, окружили заботой и вниманием, даже Нарцисса. Они опять вбили себе в голову, что должны мне за спасение Люциуса и порывались всучить в качестве компенсации какие-то жутко редкие артефакты драгоценности. Я ожидаемо не взяла, отговорившись, что потом придумаю что-нибудь по душе. Похоже, в магическом мире все аристократы в долгах, как в шелках друг у друга. Лучше бы сказали, что в Англии происходит, но ничего вразумительного леди Каролайн мне не сообщила. Эта семья жила обособленно, поддерживая легенду, и с внешним миром не общалась. Так что о Винсенте я так ничего и не узнала, а Глория явно знала что-то, но молчала, чем пугала меня еще больше. Когда порт-ключ принес меня на порог собственного дома, то первым, кого там увидела, был Северус. Похоже, он ждал целый день, ведь я не сказал родителям точное время, когда прибуду, только дату. Увидев меня, он резко отлип от стены, на которую опирался, и бросился ко мне. «Здравствуй, Сев», — приветливо улыбнулась я, — «рада тебя видеть. Давай зайдем в дом, выпьем чаю». «Нет, Лили, я ненадолго», — смутился парень. «Просто хотел тебя повидать. Прекрасно выглядишь, загорела. Как там Малфой? Живут, здравствуют», беспечно ответила, что им будет. «Но ты ведь пришел не о них поговорить. Раз не хочешь зайти в дом, давай тогда пройдем на задний двор, там нам никто не помешает», предложила, увидев, что у окна собралась вся моя семья, и напряженно, с любопытством за нами наблюдает из-за шторы. Друг молча кивнул, оставив сумку на крыльце. Я обошла дом и села на качели. «Лили», заметно волнуясь, начал разговор Северус, «хочу еще раз извиниться. Я много думал над тем, что ты тогда мне сказала, и понял, что ты была права во всем права. А я просто идиот, который постоянно пользуется твоим великодушием и прощением. Но обещаю, что исправлюсь. Нам предстоит учиться вместе 3 года, и я докажу, что надежен и достоин твоего доверия. Может, тогда ты примешь мое предложение?» Робкой надеждой добавил он, испытующе глядя на меня. Я поняла, что момент, который так долго оттягивала, в надежде, что его влечение ко мне исчезнет со временем, настал. Невыносимо было делать больно этому побитому жизнью мальчику, но тянуть дальше смысла не было, иначе будет только хуже для нас обоих. «Северус», — мягко, но решительно ответила я, — «ты мне очень дорог, ты ближе для меня, чем моя семья, и я люблю тебя, но только как друга, и не испытываю к тебе того влечения, какое положено испытывать женщине к своему мужчине, мужу, любовнику. Очень горжусь дружбой с тобой, восхищаюсь успехами, и, несмотря на нашу непохожесть, мы органично дополняем друг друга, словно половинки одного целого, заботимся и прорастаем друг в друга и, безусловно, любим, но это не та любовь, которая требуется для брака, и ты даже не хочешь дать мне шанс, Лили, не подаришь надежду?» — расстроенно спросил побледневший Северус, неверяще смотря на меня каким-то больным взглядом, от которого у меня сжалось сердце. «Нет, Сев», — решительно ответила, мечтая оказаться на краю света и не произносить того, что была вынуждена сказать. «За этот месяц кое-что случилось, и я поняла, что люблю одного человека», — честно призналась я. «Он не знает о моих чувствах, и может, мы больше никогда не встретимся, но мое сердце принадлежит ему одному, и пока знаю, что он жив, буду его ждать». Северус придушенно рыкнул, еще больше побледнел и пошатнулся, после чего вскинул на меня полный ярости взгляд и сжал кулаки, словно хотел ударить. «Тогда, надеюсь, он сдохнет», — с холодным бешенством прошипел он. «Сдохнет и никогда не вернется к тебе», — исступленно выкрикнул парень и отпарировал, оставив меня расстроенной и с бешено стучащим сердцем. На этот раз наша ссора длилась довольно долго, до конца августа. Ни один из нас не делал попыток примирения, и, честно говоря, думала, что так будет лучше всего для нас обоих. Да и Сев быстрее забудет меня и увидит, что мир велик и клином не сошелся на мне одной. Мне его, конечно, очень не хватало, но я была не настолько эгоисткой, чтобы думать только о себе. И, признаться, меня пугала перспектива учиться с ним в одном университете. Хотя Северус поступил на фармацевтическое отделение, а я на медицинское, это давало нам шанс реже пересекаться. Но друг меня удивил. Он прислал письмо, в котором просил о встрече. Не смогла проигнорировать его просьбу и, пусть и нехотя, но пошла. Мои опасения по поводу новой ссоры не оправдались. Парень сразу попросил у меня прощения за свою прошлую несдержанность, продиктованную неоправданными надеждами и неожиданными новостями, а потом попросил остаться друзьями. «Ты мне все равно очень дорога, Лили», — признался он, — «и я бы не хотел терять твою дружбу, пусть даже ты любишь другого». Честно говоря, самой не хотелось терять друга, с которым мы столько пережили, потому с радостью приняла его предложение, хотя такое поведение было не в его характере. Видимо, он хотел мне доказать, что может быть взрослым и рассудительным, по крайней мере, я для себя так решила. Остаток лета прошел просто замечательно, а потом мы уехали в университет. В университете большинство иногородних студентов предпочитали селиться в резидентских общежитиях, чтобы насладиться веселой студенческой жизнью, а не жить с родителями, добираясь каждый день под ключами. Мы с Севом не стали исключением, тем более, что условия были замечательные. Комнаты были на двоих, а у тех студентов, кто получил министерские гранты, на одного. Таких уникумов, собравшихся со всей страны, было всегда 10 на потоке. Нас поселили в общежитии на территории на холме, как раз рядом с медицинским центром. Всем, и девушкам, и парням, выделили отдельный этаж. Правда, двери и окна были зачарованы так, что ни мы к мальчикам, ни они к нам проникнуть не могли, если бы у нас, конечно, возникло такое желание. Длинный, просторный и светлый коридор заканчивался большим панорамным окном с низким, широким подоконником, на котором можно было уютно посидеть и почитать. А с модуля управления на стене наколдовать нужную погоду за окном и любой пейзаж, видимо, чтобы меньше скучать по дому. Мне лично нравилось создавать иллюзию грозы, и под раскаты грома с потоками дождя, молотящего по стеклу, сидеть, укрывшись пледом, на мягком сидении с книгой и чашкой какао. Это успокаивало. По левую руку коридора располагалось 10 спален с пищеблоком посредине, а по правую — душевые и зона отдыха. Открытая ниша, как большая комната, заставленная пуфиками и диванчиками. Но ее главная ценность была в наличии зачарованной полки, связанной с библиотекой и выдававшей любую книгу без всякой очереди, стоило только написать ее название на зачарованном пергаменте. Правда, выносить ее с территории зоны отдыха было нельзя. Все в нашем общежитии имели отношение к медицине, но профили у нас у всех разные, потому и лекции были в разное время. Так что виделись мы с соседями только в столовой после 5 вечера, общались, устраивали вечеринки и чаепития, или шли в молодежные клубы, коих на территории было 3. Ну, а если нашим парням удавалось достать пропуск в магическую часть штата, чтобы сводить нас по тамошним клубам, то у нашей компании был праздник. Сама территория университета была огромная, и училось там нереальное количество молодежи всех национальностей. Мне посчастливилось познакомиться с парой русскоговорящих девчонок. В этом мире сама страна была закрыта для посещений, но иммигрантов, покинувших ее во время революции, хватало. Было здорово услышать русскую речь и рассказы о бывшей родине, особенно о магической ее части, о которой в прошлой жизни я даже представления не имела. Северус не переставал меня удивлять. Иногда мне казалось, что это совершенно другой человек, незнакомец. Он не кривился, не раздражался на вопросы и попытки окружающих завязать с ним знакомство. Наоборот, стал более раскованным и общительным, и пусть и не смеялся в голос, как другие, но ироничная усмешка очень ему шла. Особенно, она нравилась девушкам, и вскоре у друга появились поклонницы и даже подружка. Девушки восторженно шушукались о том, что у него мужественная внешность и притягательная природная харизма, которая усиливалась присутствием какой-то тайны, которая так и манила, чтобы ее разгадать. Ореол некой отстраненности и неприступности усиливали это впечатление, придавая другу загадочности и романтического флера. И это я уже не говорю о всеобщем восхищении его несомненными талантами. Что касается меня, то я просто радовалась его успехам и популярности, хотя Пасси и Сева почему-то воспринимали в штыки и злобно сверлили глазами, когда тот подходил пообщаться. И это несмотря на то, что ясно дала всем понять, что не имею на него видов. Это очень отличалось от отношения ко мне одноклассниц в школе. Видимо, став старше и попав в новое окружение, девушки начинают борьбу друг с другом за внимание мужчин и место под солнцем. Детство закончилось, и начались взрослые игры. В целом мне учеба нравилась. Давали 2 дня теории, 3 дня практики. Субботу я посвящала докторской, а воскресенье проводила дома, с семьей. Северус, напротив, выходные и каникулы проводил в общежитии. Он поругался с отцом, и пусть потом они помирились, видеть его лишний раз друг не хотел. Судьба Тобиаса претерпела значительные изменения. Он неожиданно женился. Мы все скинулись и подарили ему крутой автобусный тур по Америке. Автобусный маршрут охватывал почти все штаты и в каждом делал остановку на сутки, в течение которых туристам проводили экскурсию по местным достопримечательностям. В Техасе, в одном из баров, он встретил Джессику, веселую вдовушку средних лет. Конечно, дальнейшую поездку мужчина, соскучившийся по женскому вниманию, заменил бурным романом. Мы и знать ничего не знали, пока 2 месяца спустя он не приехал и не поставил нас перед фактом, что женится. Мои родители были рады за друга, как и я, но Северус ожидаемо порыва родителя не оценил, посчитал его предателем памяти матери. Правда, мне потом удалось его переубедить, видимо, последний аргумент подействовал. «Северус», — сказала я, пытаясь до него достучаться, — «твой отец магдл, а они не живут так долго, как маги. Ты весь в науке, и учиться тебе еще немало. Если твой отец, не дай бог, заболеет, то ты должен будешь за ним ухаживать, это твой прямой сыновний долг. Ты готов отказаться от престижной карьеры, чтобы держать отца за руку? Он совсем один, и ему с каждым годом будет требоваться все больше внимания. А если он женится, то будет под присмотром, и за него можно будет не волноваться. Не лучше ли передать заботу о его жизни этой доброй женщине? Да ты ей еще спасибо сказать должен, если разобраться». Северус, как человек прагматичный, моему совету внял, просчитал выгоду, с отцом помирился и даже мачеху поздравил, пусть не совсем искренне, но она все равно не поняла. А Тобиас так счастлив был из-за примирения с сыном, что воспринял все за чистую монету и в анализ не вдавался. Я, кстати, неожиданно стала подружкой невесты, Тобиас спросил, а отказать не смогла. Джессика оказалась приятной, смешливой блондинкой. После скромной свадьбы молодые сразу отбыли на ранчо. Как же мы все, включая Тобиаса, удивились, когда позже узнали, что Джессика богата. Она в свое время приехала в большой город из какого-то захолустья с мечтой прославиться. К сожалению, красивых мордашек там и без нее было полно, и, помыкавшись, она устроилась работать в отель. Там-то ее и встретил хваткий, простоватый и престарелый миллионер. Красоток он в своей жизни повидал немало, а вот с таким характером столкнулся впервые. Так что после месяца осады цитадель пала, и счастливый ковбой увез к себе на ранчо молодую жену. Прожили они долго и счастливо, а со смертью в один день произошло затруднение, и 3 года назад мужчина умер от инсульта. Поскучав в одиночестве, Джессика решила, что пора начать жизнь заново, да и без хозяина на ранчо женщине одной делать нечего. Деловая и хваткая женщина в своей местности была довольно известна, поэтому, разогнав охотников за деньгами, она отправилась в путешествие по штатам, но так никого подходящего не встретила. Кто же знал, что судьба в лице высокого, немолодого, но импозантного красавца с пронзительным взглядом, поджидает ее прямо у порога в простом местном баре, куда Тобиас с ней взобрел промочить горло после экскурсии, а сама Джесс пришла решить вопрос с поставкой. Вот такая история. Сам Тобиас сначала возмущался, а потом успокоился, втянулся в хозяйские будни и даже хотел помочь сыну материально, но гордый сын помощь решительно отверг. Ближе к Пасхе нам дали несколько дней каникул, и меня навестила Глория. «Ну, вот и все, дорогая», — сказала она, — «наконец, вся эпопея в Англии закончилась, и я могу выполнить свое обещание все тебе рассказать и забыть об этом. Правда, некоторые новости могут тебя шокировать и расстроить. Господи, Глория, напугалась я, кто-то погиб. Винсент, нет, с ним все в порядке. Но в списках погибших есть некоторые, кто был тебе знаком. Слава Богу, облегченно выдохнула я, готовая теперь выслушать любые вести. Постой, ты сказала списки погибших, значит кто-то все же умер. Конечно, возмущенно фыркнула женщина, подвигая мне пергамент на подпись. Там шли военные действия, так что нет ничего удивительного, что многие погибли. Через 2 года после того, как ты сбежала в Америку, Волан-де-Морт открыто заявил о себе, и в стране начался террор. Сначала он носил точечный характер, но потом перешел в массовый. Люди боялись выйти из дома. Дамблдор собрал Орден Феникса, чтобы хоть как-то защитить население, но толку от этого почти никакого. Орденцев было заметно меньше, и противостояли им аристократы, все, как один, опытные боевики, нацеленные убивать, а не договариваться. Этот Волан-де-Морт, что с ним случилось, раз он так свихнулся? Спросила, невольно вспоминая того подавляющего силой мужчину. Я, конечно, помню, что тот принял рот и был несколько неадекватен, но тогда таким все же не был. Он создал 7-й крестраж, Лили, ответила она, а потом пришел в дом Лангбаттомов, чтобы убить наследника, и попал под семейное проклятие. Зачем ему убивать ребенка? Удивилась я, вспомнив Алису, с которой дружила. Та, вроде, собиралась замуж за Фрэнка Лангбаттома. Дамблдор озвучил пророчество о ребенке, который победит Волан-де-Морта, и их сын идеально подходил на эту роль, поскольку они оба входили в орден. Вот лорд туда и поперся, чтобы задушить угрозу на корню, ответила она. И что случилось? С любопытством спросила я, воспринимая сказанное словно не всерьез, а как фантастическую историю. Пророчество орден Темный Лорд. Что-что, фыркнула Глория, в доме была только бабушка мальчика, Августа, боевая тетка, надо сказать. Короче, как только лорд взломал защиту и вошел в дом, старушка активировала защиту рода, и лорда развоплотила. И, предвосхищая твой вопрос, никто не пострадал. Слава Богу, обрадовалась я, но ведь это еще не конец истории. Как раз таки это только начало, ответила женщина. Лорда возродили верные соратники, после чего он полностью принял демонское наследие и заразил сумасшествием всех, у кого была метка. Собственно, после этого и начался открытый террор. «На вот, посмотри», — сказала она, протягивая мне несколько колдографий. На них был изображен монстр, по-другому не скажешь. Человек-ящерица или змея, скелет обтянутый серой кожей, вместо носа и рта тонкие щели, словно разрезы от скальпеля хирурга. Короче, мрак. После возрождения он бросил Дамблдору вызов в магический круг и победил. А потом принялся за орденцев, которые, лишившись лидера, разбежались и забились в норы. Не буду утомлять тебя подробностями, расскажу только о тех, с кем ты была знакома. Питер, входивший в орден, втайне принял метку и шпионил за соратниками в пользу лорда. Он заманил патрульную группу в ловушку и убил Блэка в спину, сильно ранив Поттера, не ожидавшего от друга такой подлости. В битве с подтянувшимися пожирателями погиб отец Поттера и Люпин. «Мне очень жаль, Лили, я знаю, вы дружили», — добавила она, сочувственно погладив меня по руке. «Господи, Какой ужас, думала я, мозг отказывался поверить таким страшным вестям. Он все же сделал это. Питер отомстил. Сам Петтигрю сейчас в Азкабане, предвосхитила мой вопрос Глория. Когда его поймали, он даже не сопротивлялся, просто смеялся как ненормальный. Экспертиза показала, что он в своем уме. Позже его казнили, применив поцелуй. После акции устрашения в страну пришла инквизиция. Волан-де-Морт уничтожил и пытал множество маглов, тем самым развязав церкви руки, когда пострадавших душ скопилось в нужном количестве, прописанном в договоре для вмешательства. Узнав эти новости, с нами связался Корнелиус Фадж и сделал нам устроившие все стороны предложение. К тому времени наши агенты уже давно находились в Англии, инкогнито, конечно. Он предложил услуги посредника между советом и нами, и за это просил пост министра. Его кандидатура нас устроила, поэтому несговорчивый Гарольд Минчун канул в лету, а его пост достался более лояльному кандидату, и он дал добро на любое вмешательство. Наша группа захватила лорда, и, сев за стол переговоров, все стороны пришли к согласию. Главы древних родов, имеющие метку, были казнены. Их наследники, те, что приняли демонское наследие, по договору были казнены. Наследия запечатаны на 500 лет. И что, аристократы добровольно пошли на это? Удивилась я, почему они не спрятались под защитой маноров. Ах, Лили, снисходительно улыбнулась она, ты просто не знаешь, что такое инквизиция на самом деле. Это очень страшно. У них в арсенале такие поисковые чары, что мышь не проскочит. А божественный огонь, который много сильнее адского пламени и ищет жертву сам, пока не найдет, выжигая скверну, что даже пепла не оставляет. А божественный молот, он бьет в цель, не оставляя камня на камне. И я уже не говорю про божественный глаз. Поверь, ты не захочешь знать, что это такое. Аристократы сами вышли на казнь и позволили наложить печать на алтари, чтобы спасти наследников. Да, жуть, передернулась я, а Волан-де-Морт, его убили? Нет, демонологи вернули сущность обратно, а само тело лежит в магической коме в одной из лабораторий. А зачем он вам? Поинтересовалась у нее. Конечно, я за гуманизм, но вдруг он начнется и снова войну устроит? Не бойся, Лили, улыбнулась Глория, от него только тело осталось, оболочка. С помощью нее мы через метки аристократами управляем, пока те еще чего не замутили. Когда последний меченый умрет, вот тогда останки лорда и упокоит. Хотя на него уже из отдела нежити облизываются, все же сам неназываемый в нем обитал. Вот и вся история. Надеюсь, что ты снимешь, наконец, с меня клятву говорить тебе правду и открывать тайны. А что, так можно было сделать? Я искренне удивилась, что же ты не сказала. Давно бы уже ее сняла, чтобы не выслушивать эти ужасы. Освобождаю тебя, Глория, от клятвы и считаю твои обязательства выполненными, торжественно сказала я, после чего раздался тонкий звон, вспышка, и женщина вздохнула с облегчением. Ой, я же совсем забыла, сказала она, шаря в своей безразмерной сумочке, меня же просили конверт тебе передать. Она, наконец, выудила небольшой, но пухлый конверт без надписи и всучила его мне. Торопливо его открыла, и на стол выпал листок и брошь. Я вернулся, было написано на листке знакомым почерком. Он тебя ждет, серьезно сказала Глория, пока я застыла в ступоре, это порт-ключ к нему. Мне нужно тебе что-то рассказать, Лили, а завтра, на холодную голову, можешь его навестить. Он ждет. Когда она повторила, что он ждет, меня отпустила, и я пришла в себя, после чего стремительно побежала наверх. В мгновение ока переодела домашнее платье и, захватив туфли, босиком кинулась вниз. «Как ты могла?» — вскинулась я, торопливо натягивая обувь. «Ты же знала, как я переживаю». «Постой, Лили», — перебила она меня, видя, что я бросилась к заветной брошке, «я тебе еще не рассказала, что». Окончание фразы я уже не услышала. Глава 31. Я оказалась в обычной гостиной, окна которой выходили на запад, потому что вечернее солнце сквозь незашторенные стекла наполняло комнату ярким светом. В оконном проеме угадывался силуэт мужчины. При моем внезапном появлении он развернулся, и хоть я сразу безошибочно признала в нем Винсента, но более четко разглядеть его не давал бивший по глазам свет. «Так и знал, что ты не станешь ждать завтрашнего дня, Лили», — раздался знакомый баритон с нотками веселья, после чего он сделал шаг в мою сторону. Первое, что бросилось в глаза, это знакомый мягкий взгляд, и я, забыв все на свете, бросилась к нему, но, сделав пару торопливых шагов, пораженно остановилась. Винсент немного повернул голову, и я увидела, что правую сторону его лица и шеи пересекают несколько толстых рубцов, судя по розоватому цвету, совсем свежих. И Глорию ты тоже не удосужилась выслушать, заметив мою реакцию, расстроился он и вздохнул, как-то сразу напрягшись и немного отступив назад, отчего я снова перестала его видеть. «Господи, Винсент, ты живой!» Наконец выдавила я из себя пару слов, и, отмерев, бросилась к нему, обняла и громко разрыдалась. «Ты вернулся!» Он сначала немного опешил от моего напора и автоматически приобнял, но, услышав мои рыдания, крепко прижал к себе, поставив подбородок на мою макушку. В его объятиях было тепло и надежно. Нежные, но сильные прикосновения успокаивали, а теплое дыхание, щекотавшее шею, делало необычайно живой, словно до этого момента я и не жила вовсе. Казалось, время застыло, и мы вместе с ним. Как-то незаметно слезы высохли, и меня накрыло спокойствие и тишина. «Давай присядем», — предложил он, подталкивая меня к креслу и усаживаясь в соседнее, но так и не выпустив мою руку, как будто боялся, что я убегу. «Мне еще тяжело стоять», — смущенно добавил, немного скривившись и незаметно потирая правое бедро. «У тебя что-то с ногой?» — взволнованно спросила я, бросив на него тревожный взгляд. «Прости, что так налетело». «Пустяки», — улыбнулся Винсент, — «не повезло попасть под резак, а раны от темномагических заклятий долго заживают. Безумно приятно, что ты все же пришла повидать меня. Я мечтал с тобой встретиться, чтобы выполнить обещание и вернуть взятое на время», — пытался пошутить он. «Разве ты вернулся не для того, чтобы остаться?» — растерянно спросила я, а сердце тоскливо сжалось, думала, что ты приехал, чтобы ты уже разлюбил меня. «Конечно нет, Лили. Как ты могла такое подумать?» — с жаром ответил парень, потянувшись ко мне и нежно погладив по щеке. «Но мне теперь нечего тебе предложить. Я нищий безродный калека», — вспыхнул он и отпрянул, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, чтобы скрыть полыхнувший яростью и отчаянием взгляд. «Ты же знаешь», — мягко сказала я, потянувшись к нему, но не решаясь прикоснуться к его напряженной руке, «для меня это не важно, главное, ты вернулся ко мне живым. Я люблю тебя». От моих слов он нервно дернулся, удивленно и неверяще бросил на меня взгляд, а потом издал душераздирающий стон и, склонившись, спрятал лицо в ладонях. «А Мерлин?» – простонал он, – «я и не подозревал, что будет так тяжело. Я вернулся проститься, Лили, а не за тем, чтобы портить тебе жизнь, хотя после твоих слов мои чувства еще больше бунтуют против доводов рассудка. Они бунтуют и смущают меня, принуждая уступить, отстаивая свое право на жизнь. И да, мне хочется уступить им, а дальше будь что будет. Но это нечестно по отношению к тебе и эгоистично с моей стороны. Мистер Крэп», — вспылила я, — «вы меня совсем запутали». «Винсент», — сказала уже мягче и дотронулась до его плеча, — «перестань говорить загадками и скажи прямо, что тебя беспокоит». «Я умираю, Лили», — внезапно сказал он, испытующе глядя на меня. «Просто не смог отказать себе в последнем желании увидеть тебя еще раз. Ты не выглядишь умирающим», — смогла выдавить из себя, пока мысли стаи бешеных птиц хаотично метались в моем мозгу, не давая сосредоточиться. «Может, ты ошибаешься?» «Я стал пожирателем, Лили. Во внутренний круг не входил, поэтому на карательные акции нас не брали. И слава Моргане, ведь отказаться из-за метки все равно бы не смог, а убивать, пытать и насиловать у меня желания не было. Как и остальные малолетки, занимался мелочевкой. Но после убийства Дамблдора начался террор, и рук стало не хватать. Попал только на последнюю битву с министерством и пошел против своих. Мои увечья — это прощальный подарочек от Долохова», — ухмыльнулся он. «Но ведь ты выжил», — робко возразила ему, — «и раны затянулись, выглядишь здоровым». «Так я и здоров», — горько хмыкнул он. «Мой отец перед казнью за мое предательство изгнал меня из рода и отрезал от алтаря. Будь я травоядным, то протянул бы подольше за счет подпитки от природы, других магов или накопителей. Но я хищник, потому, когда магия во мне без подпитки перестанет вырабатываться, то просто умру. Не проснусь однажды и все, даже будучи здоровым». «Сколько?» — спросила, сглотнув. 3 года, максимум 5, если колдовать не буду», — грустно усмехнулся парень. «И то, надо за эту отсрочку Глории спасибо сказать. Это она меня нашла, в госпиталь устроила», — пояснил Винсент на мой удивленный взгляд, подлечила и в свой рот ввела. «Так что я теперь Грин, а не Крэп. Без ее помощи в течение месяца бы умер». Сначала страшно разозлился на нее за самоуправство, когда очнулся. «Я ведь сдохнуть хотел, чтобы обузой не быть ни себе, ни другим, бесполезный калека. А она каждый день все про тебя говорила, ждет, скучает. И мне вдруг так вопреки всему жить захотелось. Разум сдохнуть хочет, а душа с телом свою линию гнут, нашептывают грезы, счастье сулят. Пока человек жив, надеется.